Мы начинаем очередной урок, ТЭС 44, страница Нун Алеф, 51, строчка 9, Ариханпин, Деигулим, Миир, Ле Абавиима, Дейгулим, Бифхинат Халонот, Мигимель, Тин, 10, Кавин, Ямин, Смоль, Веэмца, Шибо, точка. Важно развить в себе абсолютную концентрацию. И вот эта концентрация, она и будет спасать в любом состоянии, где бы ты ни был, и в каком бы состоянии ты ни находился. Так вот, когда начинаешь заниматься духовным, сразу должно все пропасть, и все, полная концентрация на одном месте, которое может, и откуда есть у тебя выход, к твой выход, к ощущению духовного. Ариханпин, да игулим, игулим. Мирле, абавиима, да игулим. Светит абе и имя, игулим. Бифхинат в аспекте халонот, окон. Мигимель кавин с трех линий. 10. Ямин смоль вэмца шибо, правой, левой и средней, которая в нем. Точка. Умехем нимшаха орлыхоль айгулим. 11. Баофен. Шиколь гапратим шиеш байошер. Еш гамкен байгулим. 10 после точки. Умехем. И от них. Нимшахаор. Протягивается свет. Лехоля и гулим. Ко всем и гулим. 11 баофен. Таким образом. Шеколя протим, что все частности. Шееш байошер, который есть в йошере. Еш гамкен ба и гулим. Есть также и в егулим. 13. От гей, 5. Гам бигьот, гаюд сфирот, вифхинат айгулим. Зе ветох зе, еш бахем. Следующая страница, Нунбет, 52-я, третья строчка. Коль габхинот шель кабалата шефа, шебают сферот, шебака вайошр, вегу, ки вайгуль гакетер. 14. Ханикра Арих Анпин, Ахаратикун, Еш Некев Эхаде, Вехалон, Бецаде Яминга Игуль, Умишам, 5, Йоред Ор Арих, Эль Игуль Аба, Умеир Элав. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Нун Алеф, 51, строчка 12. От гей. Гам бигьот гаюд сферот бихинат гайгулин. Также, когда сфероты находится в аспекте игулим. Зе бетох зе одна, один в другом. Еш бэгэм есть в них, переворачиваем страницу, следующая страница, нун бет, 52, еш в них, есть в них два, нет, третья строчка. Коль абхинот шель кабалата шефа, все аспекты получения изобилия. Свет. Ше бают сферот шебакав йошер, которые имеются и в сферотах, в десяти сферотах, что в линии йошера, в кав йошера. В кав йошера. В игу и это. И это состоит, и это в том. И дело в том, ки вагуль, и это так, вагу, просто. Ки вагуля кетер, что в вигуле кетер, 4, аникра ариханпин, который называется ариханпин, ахаратикун, после исправления. После исправления, значит, после установления, то есть имеется в виду, очевидно, в ацилуте. Еш неке вехад вехалон, есть отверстие одно, и халон, и окно. Бецад ямин гайгуль, в стороне правой стороне игуля. Умишам, 5, йореде ор арих. Эль агуль игуль аба, и оттуда спускается аор арих, длинный свет, смотри, что он говорит, ор арих, или длинный свет, или свет ариха, посмотрим, ор арих, а может быть это длинный, свет длинный, или свет ариха, потому что ариханпин иногда называется просто арих, длинный, свет ариха, или свет ариханпина, к игулю абы. Да? Аба у има находится справа и слева. Справа аба, а слева има. Так вот, с правой стороны игуля кетер, с правой стороны и проходит умиира лав и светит ему. Точка. Очень важно это все знать, хотя это игулин, мы немало будем рассматривать игулин, но мы видим, что игулин также они образованы, ибо как и как также они функционируют, как и как и яша, ор яшар, ибо они получают от ор яшар. В од еш халон шени, бесмоль гайгуль шесть шель арих. В йоце гаор ад цад смоль де игуль аба. Ашер бетохо. В нукво винасаво сем халон. Умешам немшах гаор. Ады игуль има. Следующая страница. Нун гимель. 53-я. Третья строчка. Шебетох игуль аба. Умиир бо. Вот так он нам рассказывает. Возвращаемся на предыдущую страницу. Нун бет. 52-я. Строчка пятая. В од еш халон шини, и еще есть второе окно. Бисмоль гайгуль шель арих, в левой стороне игуля ариха. О, видишь, ариха, значит, ариха называют как ариханпин. Шесть. Вьотсе гаор аде цаде смоль дейгуль аба. Смотри, что он говорит нам сейчас. Поправляет нас. Вьотсе и выходит. Гаор свет. Аде цад смоль до левой стороны. Дейгуль аба и гуля абы. Аб тоже игуль, у него есть справа, мы сказали уже, пошел свет. С правой стороны есть окно и есть отверстие. А здесь он еще говорит, есть еще окно, он сказал, с левой стороны Абы. То есть с левой стороны Игуля Ариха выходит свет, который идет на, до левой стороны Игуля Абы. А Шербетохо, который в нем, то есть Игуль Абы, он в нем, он в Игуле Ариха, понятно же, да? Потому что то, что в окружающих светах, и в Игулим, как и в Игулим, как и в окружающих светах, тоже окружающий свет Йошер, он также ведет себя, что вне, наиболее внешний, он больше, да? А то, что ниже, меньше его по качеству, он внутри него. То есть Аба находится внутри Ариха. Венукво, и он делает в нем отверстие. Слово нуква. И он проходит, делает в нем отверстие. Ванаса вохалон. И делает в нем, то есть в Абе, делает в нем халон всем. Делает в нем окно в Абе. Умешам и оттуда нимша хаор адигуль има, протягивается свет до игуля имы. То есть с левой стороны абы имеется, то есть это протягивается к игулю имы. Следующая страница. Нун. Гимель 53-я. Третья строчка. Шебетох игуль аба, который игуль имы, то есть который игуль имы находится внутри игуля абы. Понятно, потому что игуль имы, он еще, да, ниже или меньше по качеству, чем игуль абы, поэтому внутри игуля абы. Умиирбо и светит ему, этому игулю. Точка. Третье после точки. В немца ки ваавор гаор тох смоль игуль аба. Эйно 4 ле аба ацму. Вейно овер шам рак дерех мавар билвад. Аваль икар гера и ле има. Точка. Смотри внимательно, что он говорит. Вы немца. И находим. И получается, можно сказать, кива авор гаор тох смоль игуль аба, что при прохождении света гаор тох смоль через левую сторону игуля абы, эйно четырила аба от смо, это не для абы самого. Вейно овершам рак дерехма варбилват, и он проходит там, этот свет проходит там, только дерехма вар, такое понятие обязательно надо учить, дерехма вар, то есть билват, только путем прохождения, ради прохождения, то есть как бы, как перешеек, дерехма вар, путем, как сказать, прохода, как переходная дорога. Это тоже понятие. Аваль и карга рагилы има, но суть свечения, оно, она для имы. Он просто пропускает его через левую сторону, он пропускает его для имы. Но это не для него. Пять. Вы немца. Ки ари ханпин. Миир ле аба вы има яхад. Кмо шегу вынян айошер шелагем мамаш. Пять. Вы немца ки ариханпин. И находим, что ариханпин. Миир светит ле аба вы има яхад. Аби и имя вместе. К Моше Гувайнян, так же, как и в отношении, так же, и как и в отношении вопросе, в аспекте, так же, как и в аспекте Йошера, Шелагем, их Йошера, действительно, так же, как и в аспекте Йошера. Мамаш, действительно. Точка. Совершенно так же, можно сказать. В Аф 6 Кигем и Гулим. Зо. Зо, витох, зо. Еш лагем кавим ешарим. Ямин усмоль. Веэнца. Бифхинат сем ахолонот, а эйлу шебагем. Точка. Пятая строчка после точки. Веав. И несмотря на то, ваавки, это несмотря на то. Ваавки, старое такое выражение. Ваавки шесть гем и гулим. Зоветох зо, несмотря на то, что они и гулим. Зоветох зо, один в другом. Еш лагем кавим ешарим, есть в них прямые линии. Ямин двоеточие, правая, усмоль, левая, вэмца и средняя. Бифхинат в аспекте, сем, ахалонот га эйлу шебагэм. Этих окон, что в них, которые есть в них. Точка. Умишам. Нимшах га ор. Баюд сферода и гулим. Дерех кавим. Восемь. Ешарим мамаш. Бахоль гапратим ацмам кулам. Ашер баюд сферод декав яшар деруах мамаш. Точка. Семь. Умешам я оттуда. Нимшах протягивается гаор свет. Бьют сферот и гулим, вью десять сферот и гулим. Дерех кавим, через путем, видишь, дерех будет, путем линий. Мы говорим просто через линии. Восемь, ешарим амаш, действительно прямыми, через прямые линии. Ешарим, значит, уже прямые, это значит через яшар. То есть не через круглые. Вехоля протим ацмам кулам, и все детали, сами детали, все вместе. Ашер бают сферот декав яшар де руах, которые есть в десяти сферотах прямого кава руаха. Действительно. Так. Возвращаемся на две страницы назад. Строчка 12. Мы видим там, в начале в этой строчке видим ссылку мем. Я немножко напомню. В самом начале 12 строчки. Гамп йод гают сферот бифхинат агуйгулим. Также, когда 10 сферот есть в аспекте игулим, один друг в другом, есть в них идем дальше. И вот это наша ссылка, буква М. Строчка 29. От М. 40-я. 40-я ссылка с МЭМ 40. Строчка 29. Кломар. Шеэйн гей амадригот каха безон нимшахот байошер. Шапирушо. Зо лемата мизо. Дегайну. 30. Шегазах эльгаав. Мигазах эльгаав. Эльгаав. Эла шегея мадригот. Шавот золазо. Вэйн ахат лемата михаверта. Дегайну. 31. Шетихе ава михаверта. Точка. То есть она поясняет нам, что это такое, как они проходят, что они находятся в форме игулим, один в другом. Еще раз объясняет нам, очень хорошо нам уяснить это как следует. Кломар, то есть, 29. Ше эйн гейма мадригот кахабним шахим байошер, что пять ступеней. Кахаб зон протягивается, не протягивается, как йошер. Шапирушо, что это означает? Что йошер как бы означает, что это зон, матамизо, что одна ступень ниже другой. Дагайну, то есть 30. Шагазах, мигазах эля ав, то есть от тонкой к грубой ступени. Это не так здесь, в Игулим. Эла, но, что гей, га, мадригот, шавот, золозо, что пять ступеней здесь, в Игулим, что пять ступеней одинаковые, равномерные, одинаковые одна, то есть равномерные одна с другой, к другой. Вэйн ахат лемата михаверта, и не так, что одна ниже другой, ниже другой. То есть от центра они одинаково, они одинаковы, у них одинаково, у них нет понятия выше, ниже. Дагайну. Почему нет? Потому что можно с любой точки посмотреть выше, да, где-то взять, например, радиус. На любой точке, точке этих фигурин, и соединить его с центром. И подумать, что о, это сверху вниз. Нет, сверху вниз, потому что можно снизу продлить его, да, радиус, до той же точки где-то внизу, где это будет. То есть это нет понятия вверх-вниз. Они на все 360 градусов, а нет вверх-вниз. Дагайну, то есть 31, шатиге ава михаверта, чтобы одна ступень была ава грубее другой, толще другой, можно сказать. 31. Эла вадайше еш байнеген альколь по ним гагефхен. Шель сиба умысував. Шегарей ген 32 йоц от зомизо. Веним шахот зомизо. Шахохма яц а мигакетер. Вагабина михохма визаир анпин мибина вагамалхут мизаир анпин 33. Очень важно, что какая же разница есть между ними, правильно? Если они равномерны, если ни одна не выше другой, одна не ниже другой, что же, какая из них в них разница есть? Смотри, что он говорит. А это духовная разница в них есть. Смотри. Эла, 31. Вадай, но, конечно же, Шоеш бейнеген альколь панима гефхен, что есть между ними, в любом случае есть альколь паним, в любом случае есть между ними гефхен, различие. Смотри внимательно, какое же различие у них есть. Шель сиба умысував, о, причины и следствия. Шагарей ген 32 йод сот зомизо, что вот они и выходят, одна из другой. Выним шахот зомизо, и протягивается одна из другой. Шахохма яц а мигакетер, что хохма выходит из кетера. Вагабина михохма, а бина выходит из хохмы. Визейранпин, мибина, зейранпин из бины выходит. И мы понимаем, каким образом, я через все эти отверстия, которых, через которые у них есть. Отверстия и окна. Вагамалхут, мизеир, анпин. А малхут от зейранпина 33. То есть свечение приходит через эти отверстия, через Амнам, 33 после строчки, после точки. Амнам, гефхензе, шель сиба умысував гаамур, мугдар, 34, бифхенат, амацаам, зо тох зо, зо зе тох зе, ашер коль сиба мисавевет эт амисувавшила, ашер гахохма мисавевет микетер 35 у вина мисовевет михохма вихули бауфен ашер зе тох зе пирушу зе мисувава мизе камвуар точка. 33 после точки. Амнам, однако, гефхензе, это различие. Шельсиба умысував гамур, сказанного, причины и следствия, как сказано, гамур, как сказано. Мугдар определяется следующим образом. Мугдар определяется. Слово гедер – это будет определение. И гедер означает тоже как бы ограду. Когда мы делаем определение слову или понятию, мы тоже делаем его ограду, ограждаем его, делаем ему рамки какие-то, обрамление, обрамляем его. Определяется мугдар таким образом. 34. Бифхинат амецаам зетохзе. То есть это определяется их нахождением, аспектом бифхинат, аспектом амецаам их нахождения зетохзе одного в други, одного внутри другого. Ашер коль сиба амысувевет это амысувавшила, что каждая причина окружает окружаемое ею. Ашера хохма мысувевет микетер, что хохма окружается кетером. Тридцать пять. У вина, а бина, мысовевет миа хохма, окружается хохмой. И так далее, выходы. Баофен, таким образом. Ашер зетох зе, что понятие одно, одно внутри другого. Пирушо означает зе месува в мизе, что одно это, то есть зе это, что это, а я говорю, просто говорю одно, одно окружается другим. Или это окружается из этого. Камувар, как сказать? Одно внутри другого. Да, но она говорит, одно окружается другим. То есть то, что внутри, оно окружается тем, что вне его. Камувар, как сказано выше. Аваль Эйн 36 Бейнеген Хефхен Шельмала Умата Коль Икар. Но нет между ними 36 различия выше-ниже, совершенно нет различия выше и ниже.